Море меняет. Теперь настало время все записать. Теперь, когда волны с грохотом перекатывают гальку, а холодный косой дождь гремит, барабанит по жестяной крыше, и я едва могу различать свои мысли. И к этому примешивается вой ветра. Поверьте, я мог бы спуститься сейчас к черным волнам. Да только это глупо. Под такой-то тучей. «Услышь нас, взываем к тебе, Господь! Спаси тех, кто в море, не дай утонуть!» Старая песня вдруг срывается с губ. Кажется, вслух пою, но точно не знаю. Я не стар, но когда просыпаюсь, меня донимает боль, воспоминания о минувшем. Взгляните на мои руки. Они переломаны морем, их скрючило, словно они — обломки, выброшенные штормом на берег. Вот почему ручку так странно держу. Отец называл море не иначе, как «вдовьим наделом», а мать говорила. Так было всегда, даже если море делалось гладким и серым, как небо. И была права, отец утонул ясным днем. Иногда я думаю, вынесла ли кости его на берег. И узнал бы я их, коли так, изъеденные солью, отполированные волной. Я был 17-летним парнем, дерзким, как все в эти годы, считавшим, что море можно задобрить. Но матери я обещал, что в море не выйду. Пристроила она меня к торговцу в лавку. Я дни проводил среди стопок бумаги и перьев. Когда же мать умерла, на все ее сбережения я купил небольшую лодку. Достал отцовские сети, набрал команду, один старее другого, и навсегда расстался с чернилами и бумагой. И были у нас хорошие месяцы, были плохие. Холод собачий, а в море вода солона и горька, и сети резали руки. Олень хитер и опасен. Но все же я ни за что на свете не отказался бы от этой доли. Тогда. Весь мой мир был солон на вкус, и мне казалось, я вечен. Я буду жить, рассекая стремительно волны встреч ветру, и солнце будет светить мне в спину, а я полечу по волнам. Никому за мной не угнаться. Такой была моя жизнь. Море бывает капризным. Ты скоро о том узнаешь. В день, о котором хочу рассказать, оно было насмешливо злым и непостоянным, и налетал порывами ветер со всех четырех сторон света, и волны взбесились. А я растерялся. Земля была далеко. Когда я увидел руку, увидел нечто, поднявшееся из глубин. Вспомнив участь отца, я бросился на нос и закричал. Никто не ответил, лишь одиночные крики чаек. А воздух наполнился хлопаньем белых крыльев, и вдруг резкий удар по шее. Помню, как медленно ко мне подступалось холодное море, а потом окутало, поглотило, вобрало в себя, и соль на губах. Морская вода и кости — вот из чего состоит человек. Так говорил торговец, у которого я работал. Не зря же вначале отходят воды, возвещая рождение. Уверен, те воды на вкус солоны. Поскольку помню, как сам родился. И мир подводный был так смутен. И холод. Холод. Не верю я, что точно ее видел. Поверить не могу. То был сон, безумие. Или воздуха нехватка, последствия удара. Вот что это было. Когда же во сне увижу я ее, признаю сразу. Она стара, как море. И молода, как волны и как пена. Русалочьи глаза за мной следили. Я знал. Она меня хотела. Хоть говорят, у всех, живущих в море, нет души. Возможно, у моря лишь одна душа живая, огромная, и ею они дышат, и пьют ее, через нее живут. Она меня хотела. И получила бы, ничуть не сомневаюсь. Но все ж. На берег вытащив, на грудь давили, пока не вырвало морской водой на гальку. Холод. Какой был жуткий холод. Я дрожал и трясся и стонал, а руки были сломаны и ноги изувечены. Так, словно вынырнул я из пучины, где кости кто-то мне изрезал, под плотью скрыв послание и тайну. На берег моя лодка не вернулась, и сгинула команда. Живу теперь на подаянье. В деревне говорят, «Коли б не милость моря, чтоб мы были». Уж столько лет прошло. Чем их измерить? И женщины то пожалеют, то с презрением смотрят. И ветер за окном уже не воет, вопит. Грохочет он дождем по крыше. Швыряет стены гальку, камнем бьет о камень. Услышь нас, взываем к тебе, Господь. Спаси тех, кто в море, не дай утонуть. Поверьте, я прямо сегодня спустился бы в море, приполз бы туда на коленях, отдался бы тьме и воде, и деве той из пучины. Я отдал бы ей это мясо с непрочных костей и преобразился бы в нечто резное, чудное и страшное. Но глупо об этом думать, и шепчет мне голос, зовет меня шторм. И шепчет мне голос, то голос песка, и море мне шлет волну за волной.